Чеченец зло ответил. «Нас отсюда сейчас увезут», — перевел Тейлор. «Здесь нельзя оставаться. Он предупреждает, чтобы мы по одному быстро садились в машину, и только по его команде. Тут работают снайперы, могут подстрелить». «Хорошенькое дельце», — протянул Даниэль. «А куда он собирается нас увозить?» Я спрашивал. Он сказал, что язык у меня длинный. «Переведи этой образине, чтобы как следует о нас позаботился. Мы слишком дорого стоим», — не успокаивался Даниэль. Чеченец внимательно, словно понимал, о чем тот говорит, зыркнул на Поборски и раздраженно качнул автоматом. Нелепой конструкции, горбатую, на высоких колесах машину подогнали почти вплотную к выходу из дома. Задняя дверца была раскрыта. Возглавлявший процессию чеченец украдкой выглянул, призывно махнул рукой. Даниэль первым, переломив пополам свое длинное тело, втиснулся в нее. Гиганту Джозефу, последнему из четверки, пришлось еще трудней. Чеченец забрался вслед за ним и едва успел захлопнуть дверцу, машина рванулась с места. Лу заметила, что сразу пристроилось к ним такое же чудо автомобильной техники, только без единого уцелевшего стекла. Зато из каждого окошка торчал автоматный ствол. «Нас и без твоих заявлений неплохо оберегают», — сказала она Даниэлю. «Целый эскорт?» «Не слепой», — иронично отозвался тот. «Жаль, ничего они не придумали на случай, если снова бомбить начнут». «Помолчал бы ты», — сквозь зубы процедил Джозеф. Глава 31. К ужину Даниэль едва прикоснулся. Не только потому, что принесенное маленьким хозяйским сыном дурно пахнущее варево, какое-то подобие супа с ошметками жилистого мяса, не вызывало аппетита. Нестерпимо болели руки, плечи, спина, разламывалась поясница. Посмотрел на свои ладони, покрытые кровянистыми волдырями, горестно вздохнул. «Ты ешь, ешь, заставляй себя», — посоветовал сидящий напротив него Джозеф. «Селенки надо восстанавливать, пригодятся еще». Даниэль отломил кусочек невкусного глинистого хлеба, вяло пожевал, снова вздохнул. «Не хочется. Я лучше полежу». Выбрался из-за стола, подошел к топчину, лег, не раздеваясь и не снимая туфель, натянул до подбородка жесткое колючее одеяло. Джозеф на этот раз никак его действия не прокомментировал. Бенджамин тоже промолчал. Даниэль глядел на них из своего завешенного темнотой угла, стыдливо завидовал им. Сильные мужики, тренированные, целый день провкалывали и ничего, держатся молодцами, способны поглощать эту муторную еду. Бойль, тот в отцы годится, но куда ему хлипкому писаке до коняги лейтенанта? Вообще-то, до вчерашнего дня Даниэль не считал себя хлипким писакой.